дереву, под которым в течение многих лет Ильдар Сапу повторял по 192 вопроса. Да! Каждый день. Как мы рассказывали вчера, Чайтани Махапрабху пришел сюда, в Нилачал, в Джаганнатхапури, с четырьмя своими ближайшими спутниками. Харидас Такур вместе с другими преданными в это время оставался в Нади, в Навадвипе, где он жил тогда в доме у Адвайта Ачарьи или в других местах. Потом, вскоре после того, как Чайтани Махапрабху пришел сюда, он отправился в путешествие по Южной Индии. В течение нескольких лет, двух с лишним лет, он путешествовал по Южной Индии. И когда он путешествовал по Южной Индии, его сопровождал Кала Кришнадас, его слуга. Наверное, все знают историю о том, как Кала Кришнадас во время путешествия Господа Чайтани по Южной Индии был соблазнен цыганами Батахари. Батахари украли его, затащили его к себе в табор, и бедный Кала Кришнадас был там, пока Шри Чайтани Махапрабху сам не пришел и своими руками не вытащил его оттуда за шиворот. Он там был в объятиях какой-то цыганки. Шри Чайтани Махапрабху самому пришлось тащить его оттуда. Потом Шри Чайтани Махапрабху вернулся сюда, в Нилачал, и Махараджа Пратапарудра вместе с Сарвабхаумой Бхаттачарьей устроили ему житье в Гамбире. Через несколько минут после того, как мы отправимся отсюда, мы попадем туда, в Гамбиру, в то место, где жил Господь Чайтани. И когда он пришел, в тот вечер, в который он пришел, он встретился со многими преданными, ждавшими его здесь, в Нилачале, а потом оставил только ближайших преданных, попросил всех остальных выйти и сказал: этот Кала Кришнадас, Кала Кришнадас, которого вы послали со мной, его соблазнили цыгане. Я его вытащил, я его спас, но больше я не хочу иметь ничего общего с ним. Больше я не хочу его видеть. Не хочу его видеть, не хочу его слышать. Пожалуйста, забирайте его и не знаю что. Кала Кришнадас, который присутствовал при этом, он упал на землю, рухнул, стал плакать. Но слишком поздно было. Шрила Прабхупада объясняет в комментарии к этому стиху, что то, что случилось с Калой Кришнадасом, было результатом его невнимательности, неосторожности. В сущности, если это могло произойти с Калой Кришнадасом, который общался с самим Чайтани Махапрабху, который мог его потрогать, который служил ему лично, то это может произойти с кем угодно. Неважно, на каком бы высоком уровне человек ни был. Кала Кришнадас находился в непосредственном общении с Господом Чайтани. Он каждый раз, каждый день мог видеть его, каждый день мог слышать его, слышать, как святое имя исходит из его. Тем не менее, стоило какой-то цыганке появиться, махнуть юбкой перед ним. И все. И Шрила Прабхупада объясняет, что это результат невнимательности. Результат того, что человек неосторожен. Иногда мы очень часто, когда мы занимаемся преданным служением в течение долгого времени, мы впадаем в этот грех невнимательности. Грех мы привыкли ко всему, святое имя, просад, туда-сюда, преданные. И мы перестаем ценить это. И как только мы перестаем ценить это, сразу же появляется некое пренебрежительное отношение. Как только появляется некое пренебрежительное отношение, майя в эту щелочку может влезть, войти, появиться перед нами, и мы сами того не заметим, как мы окажемся в каком-нибудь цыганском шатре. Таборе. Таборе. Непонятно, чем занимаясь. Поэтому одним из условий того, чтобы оставаться в преданном служении, должна быть эта внимательность и осторожность, и понимание того, что мы делаем и чем мы занимаемся. Так вот, но преданный Чайтани Махапрабху, Чайтани Махапрабху сказал Кала Кришнадасу: не появляйся больше передо мной. Но ближайшие спутники Господа Чайтани сжалились, смилостивились над ним. Они стали думать, как же занять его, что же он будет делать теперь. И тогда Нитьянанда Прабху предложил, что все преданные Господа Чайтани, Адвайта Ачарья, Харидас Такур, Шачья Мата. Они находятся там, на Вадвипе, они ничего не знают о нем. В течение долгого времени они не слышали о нем. Давайте пошлем этого Кала Кришнадаса в Навадвип. И пусть он отнесет им это послание о том, что Чайтанья Махапрабху пришел. Они отправились к Господу Чайтанье и спросили, можно, у нас тут есть один человек, можно мы его пошлем на Навадвип? Чайтанья Махапрабху сказал, конечно, посылайте кого угодно. И они взяли этого Кала Кришнадаса, передали ему послание, отправили его в Навадвипу. И Кала Кришнадас пришел в Навадвипу, зашел к Шачьей Мате, рассказал ей обо всем. Она позвала Адвайта Ачарью всех остальных. Адвайта Ачарья, когда он пришел и услышал о том, что Господь Чайтанья вернулся, он стал рычать от восторга. Адвайта Ачарья, у него был очень глубокий голос, и когда он громкие звуки издавал, то это было похоже на рычание льва. И когда Адвайта Ачарья зарычал, все преданные сбежались в дом Шачьей Маты, чтобы узнать, что случилось. И они так обрадовались, то, что Чайтанья Махапрабху вернулся, что они решили устроить праздник на 3 дня, а потом сразу после этого праздника всей гурьбой отправиться в Нилачал, вот сюда, в Джаганнатху. И тогда Адвайта Ачарья, все другие преданные, Харидас Такур пришли сюда. Когда Харидас Такур пришел сюда, в Нилачалу, он решил остаться здесь навсегда. И он решил поселиться где-то недалеко от Господа Чайтаньи, недалеко от храма Джаганнатхи, так, чтобы не мешать никому. Сам он считал себя мусульманином, и поэтому он не хотел мешать возвышенным браманам, которые служат Господу Джаганнатхи в их служении. Он не ходил туда, но он хотел видеть чакру на куполе храма Джаганнатхи. И он поселился здесь, чтобы можно было видеть эту чакру. Сейчас ее видеть очень трудно, потому что тут понастроили домов. Но в то время тут был сад, и он построил здесь небольшую хижину и поселился здесь, в этой хижине. И Чайтанья Махапрабху, после того, как он утром приходил к Господу Джаганнатхи, он сам приходил к Харидасу Такуру для того, чтобы дать ему свой даршан. Харидаса Такура не пускали Господу Джаганнатхи на даршан Господу Джаганнатхи. Тогда сам Господь приходил к нему, чтобы он мог получить его даршан. Каждое утро он приходил, и однажды утром он пришел и увидел, что Харидас Такур сидит под палящим солнцем. И солнце это жжет немилосердно. А Господь Чайтанья как раз шел из храма Джаганнатхи. Ему дали там махапрасад от Джаганнатхи, зубную палочку, дерево баку, которым Господь Джаганнатх чистил зубы у него. Вот эта палочка для чистки зубов. И Господь Чайтанья, когда он увидел, в каком состоянии находится Харидас Такур, он в тот же момент посадил в песок эту палочку. Бакула. Эта палочка бакула на глазах у всех выросла тенистое дерево бакула, сида бакула. Да. Да. И с тех пор Харидас Такур сидел под этим деревом, в тени этого дерева, и каждый день повторял 192 круга, не сходя с места отсюда. И сюда к нему приходили все великие преданные. Когда Санатана Госвами пришел сюда в Джаганнатха Пури, он жил здесь. Когда Рупа Госвами пришел сюда, он тоже жил здесь. Здесь, под этим деревом, Рупа Госвами сам декламировал и читал Господа Чайтанью Лалиту Мадаву и Вегатха Мадаву. Они вместе сидели здесь, под этим деревом, и слушали в первый раз эти две великих драмы, великих натаки, которые написал Рупа Госвами. Вот. Здесь же жил Санатана Госвами. Когда Санатана Госвами поселился здесь, он пришел сюда, в Джаганнатха Пури, после долгого путешествия он путешествовал по лесу Джариканда. И в лесу Джариканда из-за дурного питания, из-за плохой воды, он подхватил экзему. И все его тело покрылось язвами. Все тело Санатана Госвами было изъязвлено, и из этих язв сочился гной ядовитый. От него исходило зловоние. Он шел сюда и думал, Господи Боже мой, мало того, что я служил мусульманам, мало того, что я потерял свою васту, теперь еще и тело мое стало оскверняющим, и как же я могу вообще, как я смогу появиться? И он подумал, я приду сюда в Нилачалу, я издалека посмотрю на Господа Чайтанью, не приближусь к нему, и потом пойду в океан, утоплюсь в этом океане, и таким образом окончу свои дни. Но когда он пришел, и Господь Чайтанья издалека увидел его, он ринулся к Санатане Госвами. Санатана Госвами не успел даже упасть в поклоны, как Господь Чайтанья подбежал к нему, поднял его и стал его обнимать. Вот, и стал обнимать его, и все тело Господа Читания покрылось этим ядовитым гноем, который исходил из тела Санатаны Госвами. Санатана Госвами стал рвать на себе волосы и кричать: «За что мне такое? Я сквернил самого Господа Читания». И там началось вот такое, что ни в словах описать, ни в сказке сказать. Но после того, как это случилось, Санатана Госвами решил: «Все. Все, теперь я точно покончу с собой». И он уже думал, где это лучше сделать, куда пойти, туда пойти или сюда пойти. Но Чайтанья Махапрабху понял, что он думает. И он сказал: постой. Ты хочешь кончать с собой, и ты не спросил у меня, что я хочу с тобой сделать. У меня очень большие планы на тебя. Ты должен написать множество книг, ты должен пойти во Вриндаван, ты должен оставаться там, а ты хочешь покончить с собой. Кто тебе разрешал это? Так что, пожалуйста, оставайся. И ничего не делает. Но и каждый день он встречался с Санатана Госвами, каждый день он насильно обнимал его, и очень гордый, измазанный этим гноем уходил, очень счастливый. Санатана Госвами оставался, рвал на себе волосы. И в это время Джагадананда Пандит как раз пришел из тоже из Нади в тот момент, и так как он был очень мудрым и очень близким к Господу Чайтанья, Санатана Госвами решил посоветоваться. Он спросил у него: что мне делать, скажи мне, пожалуйста. Каждый день я пачкаю Господа Чайтанью своим гноем. Он запретил мне кончать с собой, я хотел это сделать, он мне не разрешил. И что мне теперь делать, как мне быть? Джагадананда Пандит очень обеспокоился, он подумал: действительно, пачкает Господа Чайтанью гноем, куда это годится? Он сказал: самое лучшее, ты дождись, скоро будет Радхаятра. Дождись Радхаятры, еще несколько дней осталось. Посмотри на Господа Чайтанью, так как Санатана Госвами из смирения даже не входил в храм Господа Чайтанья. Более того, он обходил его далеко-далеко. Посмотри на Господа Джаганатху, и потом быстро-быстро-быстро, сразу, не говоря никому вообще ни слова, отправляйся во Вриндаван, чтобы тебя тут больше никто не видел. Таким образом ты решишь все проблемы. И Санатана Госвами очень обрадовался этому совету и сказал: действительно, я всегда знал, что ты мудрый человек, Джагадананда. Теперь ты мне дал хороший совет. И он на радостях побежал к Господу Чайтанье и сказал: ты знаешь, вот скоро будет Радхаятра, и я после этого отправляюсь во Вриндаван, пожалуйста. Кто, что, почему, зачем, кто тебе это сказал? Он сказал: мне Джагадананда Пандит посоветовал. Я с ним посоветовался, он очень мудрый. Господь Чайтанья пришел в ярость. Он закричал: Этот Джага, он мне всю кровь испортил. Что он себе позволяет? Он возомнил себя более ученым или более сведущим, чем ты. Он вообще возгордился. Я более наглого человека в жизни своей не видел. Меня он постоянно ругает, постоянно он приносит какие-то предметы для чувственного наслаждения. И тут он еще тебя хочет выгнать отсюда. Он хочет присвоить меня самому себе. Чайтанья Махапрабху страшно рассердился. Он сказал, что нечего тебе никуда уходить, иди ко мне, еще раз обнял его. Как только он обнял его в этот раз, сразу же Санатана Госвами вдруг неожиданным, чудесным образом все язвы на его теле зажили, кожа его стала золотистой, чистой, и он вернулся сюда. Тут было еще множество лил, связанных с Санатаной Госвами, с Рукой Госвами. Однажды Чайтанья Махапрабху пригласил его. В какой-то другой раз мы расскажем о каких-то других историях. Но тут Харидас Такур под этим Сидабакулом, он оставил свое тело. И здесь же Чайтанья Махапрабху поднял его на руки. Здесь он вместе с телом Харидаса Такура обходил вокруг Сидабакула. Они устроили киртан, все преданные, которые собрались здесь, устроили гигантский киртан. И потом пошли по той дороге, по которой мы пришли сюда, к морю. И после этого остался в этом месте Сида Джаганнат, один из учеников Харидаса Такура. Он стал ухаживать и следить за Баджаном Кутиром Харидаса Такура. Через какое-то время Чайтанья Махапрабху ушел, и этот Сида Джаганнат остался здесь один. И Гаджапати Махараджа Пури в какой-то момент прислал сюда своих воинов, так как это было очень хорошее, большое, красивое дерево. Он сказал, что срубить это дерево пригодится нам, чтобы строить колесницы для Господа Джаганнатха. Каждая колесница во время Ратхаятры, каждая колесница весит 65 тонн. 65 тонн деревьев нужно где-то найти, срубить, причем не простых деревьев, особых пород, они только идут на строительство колесницы Джаганнатха. И каждый год эту колесницу делают заново. После того, как Джаганнат проедет по этой дороге на колеснице на своей и возвратится, эту колесницу разбирают и отдают на дрова в кухню Господа Джаганнатха. И дерева этого хватает на 9 месяцев, чтобы 9 месяцев обеспечивать эту кухню. Поэтому всякий раз, когда нужно найти деревья для колесницы, это проблема. Тут вырубают целые леса для того, чтобы построить эту колесницу. И в один прекрасный день пришла сюда небольшой отряд, посланный Гаджапати. Это личная обязанность царя Пури позаботиться о том, чтобы деревья для колесницы Господа Джаганнатха были заготовлены в срок. И они пришли сюда, чтобы срубить Сидабаку. Джаганнат, Сида-Джаганнат, который остался тут следить за Сидабаку, он бросился на него и сказал, только через мой труп. Он обнял Сидабаку, его пытались оторвать, ничего не получилось у них. Но они сказали, хорошо, завтра утром мы придем сюда с специальными полицейскими, эти полицейские позаботятся о тебе, мы все равно сделаем то, что нужно. Сида-Джаганнат остался в слезах, он стал молить, Сида Бахул стал молить Господа Чайтанью, стал молить всех, кого только можно, Господа Джаганнатху, чтобы защитили это дерево. И когда на следующее утро, где-то под утро он ненадолго задремал под этим деревом, и когда он проснулся, он увидел, что это дерево приняло тот вид, который оно приняло сейчас. У него не осталось древесины, осталась одна кора. Если вы обойдете это дерево, вы увидите, что у него внутри ничего нет, а у основания растет только кора. Когда эти воины пришли, они видели, дерево-то нет, одна кора. Сказали, оставайся тут, фанатик. Так этот Сидабаку принял тот вид, который он принял сейчас. Но он, тем не менее, несмотря на то, что у него осталась одна кора, он растет, и у него появляются новые-новые ветки. И говорится, что до тех пор, пока люди будут повторять Харе Кришна мантру, это дерево будет оставаться здесь, на этом месте. Вот. И это дерево славится тем, что оно исполняет свои желания. Вот там вот висят эти таблички. Можно у них там купить эту табличку, повесить ее. И говорят, что Сидабаку в силу этой таблички исполняет желание, которое человек задумывает, подвешивая табличку. Так или иначе, можно этого не делать, можно просто походить там с киртаном. И в любом случае, просить здесь нужно только одного, чтобы Сидабаку даровал нам силу чисто повторять святое имя. Потому что ничего другого нам не нужно. Нам кажется, что нам нужно что-то другое. Нам кажется, что нам нужно богатство, квартиры, дома, все что-то такое. На самом деле нам ничего не нужно. Единственное, что нам нужно, единственное, что нужно душе. Душе нужно служение Кришне. Единственное, что приносит удовлетворение человеку, это служение. Человек не может делать ничего для себя. Даже когда, например, люди остаются одни сами по себе. Почему люди собираются в семьи? Потому что в семьях можно кому-то служить. Жена служит мужу, муж служит жене, они вместе служат маленьким чумазым детям и так далее. Если люди остаются по одному, они не могут, я разговаривал недавно с одной женщиной, она говорит, когда я одна, я не могу даже готовить ничего. Для себя невозможно готовить. Для себя можно пойти в магазин и купить там что-нибудь, есть как-то, непонятно как. Но у души самая главная потребность души – это служить. Единственное, что нам нужно – это служить. И чем чище мы служим, тем больше удовлетворения мы получаем. Поэтому единственное, что нужно просить здесь, так же, как и в любом другом месте, это чтобы нам дали возможность служить как можно более чисто. И когда это состояние придет, тогда святое имя будет приносить нам огромное удовлетворение. Поэтому здесь можно вспомнить о Браме Харидасе, о Харидасе Такуре, о его чистом служении Господу Чайтанье, о его чистой любви, помолить Сидабаку о том, чтобы он исполнил наши желания и отправиться дальше. Давайте несколько минут споем тут киртан под Сидабаку, чтобы пойти дальше. Hare Krishna.